а в Прибалтике на певческих праздниках исполняются сотни национальных песен. В 1956 году был участником первой целинной жатвы в Казахстане и от казахских интеллигентов узнал, что за короткий исторический срок казахов дважды лишали культурного наследия. В середине 19 столетия, после присоединения Казахстана к России, власти империи запретили арабский алфавит, на котором все народы Средней Азии более тысячи лет создавали свою культуру, и заменили его на латинский. Затем, в конце века, второй раз заставили забыть то, что уже писалось на латыни, заменив латинский алфавит на кириллицу. Примітка. Зміни алфавітів відбувалися, але наведена автором хронологія не точна. За 25 останніх лет були закриті тисячі казахських школ. Тепер 40% казахських дітей не знають рідного язика. А в 1991 году после посещения Узбекистана был потрясен речью узбеков. Они половину слов говорят на узбекском, а половину на русском. Потому что в узбекском практически нет слов, которые выражают понятия, возникшие после октября 1917 года. И если русско-украинский суржик воспринимается как нежелательный вариант украинского языка, то русско-узбекский – это какое-то дикое сочетание слов совершенно несочетаемых языков. Около половины узбекских детей не знают родного языка. В конце 80-х в Белоруссии узнал, что языковая реформа 1933 года фактически свела белорусский язык на положение диалекта русского. Сегодня Белоруссия почти вся сплошь русскоязычная, и ее впору заносить в Красную книгу. Очень не хотелось бы повторения таких трагических ситуаций в Украине. Все это следует знать и помнить, особенно сегодня, когда в стране яростно нагнетается противостояние правительства и парламента, чиновников и предпринимателей, рабочих и пенсионеров, украинцев и русских, когда на этой мутной волне кое-кто хочет нажить политический капитал. Нужно всем интеллигентам вспомнить о своей личной ответственности перед страной, друзьями, семьей. Я не настолько наивен, чтобы полагать, будто интеллигенция может спасти мир, но я уверен в том, что долг интеллигенции Украины, независимо от ее этнической принадлежности, не допустить разжигания межнациональной вражды. Надо терпеливо вести разъяснительную и воспитательную работу, особенно среди учащейся молодежи и молодых родителей, показать им бесперспективность пути, по которому нас хотят повести борцы за двуязычие, развивать нашу многонациональную культуру, овладевать несколькими языками и, главное, стремиться слышать друг друга и находить справедливое, компромиссное решение не только в языковой сфере. В процессе борьбы можно остервенеть. Интеллигентам не пристало подходить к этому унизительному состоянию. Виталий Евстратов, заведующий кафедрой обработки металлов давлением Харьковского государственного политехнического университета, профессор, доктор технических наук, академик УАН-НП. Наведені приклади ще раз і дуже яскраво підтверджують тезу, що українська мова перебуває на передових позиціях ідеологічної боротьби. Світова історія –